Глава 9. В штате Мэн продолжали багроветь клены. В кронах берез появилась желтизна. Хотя дни стояли теплые, к вечеру уже заметно холодало, темнело все раньше, и люди достали из шкафов шерстяные свитеры. Абдикарим в широком стеганом жилете сидел, подавшись вперед, и слушал, что говорят Хавея с мужем. Их дети уже спали. Старшая дочь теперь училась в средних классах. Хорошая девочка. Красивая и послушная, но она уже рассказывала дома о том, что 12-летние одноклассницы носят майки на бретельках, выставляя грудь на показ, и целуются с мальчиками в коридоре и за школой. Хавея знала, что этот день рано или поздно настанет, однако не ожидала, что испытает при этом такую сильную тревогу и печаль. «Брат будет помогать нам, пока мы не обустроимся», — повторяла она. Ее брат жил в Найроби, где тоже была сомалийская диаспора. Амат не хотел переезжать в Найроби. «Нас и там ненавидят», — говорил он. Хавея не пыталась спорить. «Зато ты многих там знаешь. Рашида, Надао Ю, двоюродных братьев и сестер. И там наши дети останутся сомалийцами. Здесь они могут остаться мусульманами, но не сомалийцами. Они станут сомали-американцами, а я этого не хочу». Абдикарим понимал, что он с ними не поедет. Слишком часто ему приходилось сниматься с места и строить жизнь заново. Он был не в силах решиться на это еще раз. Здесь у него кафе, дочь в Нэшвилле, внуки, которые могут скоро приехать в гости, а то и вовсе остаться жить с ним. Абдикарим втайне мечтал об этом, как внуки работают в кафе с ним вместе. Что же до его молодой жены Аши, она иногда присылала фотографии сына. Но сердце Абдикарима они совсем не трогали. Выражение лица у мальчика всегда было неискренним, а на последнем снимке он вообще ухмылялся совсем как мальчишки Адано с Греттом Стрит, так будто нет на свете никого, кто бы любил или учил его. Абдикарим понимал страхи Хавеи. При нем ее дети пытались говорить с родителями по-английски и в болтовне друг с другом бросались американскими словечками «это мега круто», «реально бомба». Конечно, они впитывают в себя все больше американского. Они станут народом, название которого пишется через дефис «Сомали-американцами». «Как странно», — думал Абдикарим. «В этой стране люди тешат себя мыслью, что все сомалийцы — пираты, и с этой самой страной они будут связаны дефисом». Весной сомалийские пираты убили капитана китайского корабля в Аденском заливе. Это событие всколыхнуло диаспору в Ширли-Фоллс, все были возмущены, но репортеры не хотели, а может, просто не могли понять, что прибрежные воды Сомали загрязнены ядовитыми отходами, и ловить рыбу в них больше нельзя. Американцы в самом деле не понимали, на что может толкнуть людей отчаяние. Гораздо проще и уж точно приятнее думать, что в Аденском заливе безраздельно правят сомалийские пираты. Америка поступала с ними как сумасшедший родитель. В чем-то она была открытой и великодушной, а в чем-то пренебрежительной и жестокой. Абдикарим сжал пальцами лоб. Он сам именно так и относился к своему единственному выжившему сыну, сыну Аши. Осознав это, он с большим снисхождением подумал не о сыне, но об Америке. Жизнь — сложная штука. И решения в ней принимаются. «Завтра я посоветуюсь с Маргарет Эстовер», — сказала Хавея и посмотрела на Абдикарима. Он кивнул. Кабинет Маргарет Эстовер был отражением своей хозяйки, неприбранный, домашний и уютный. Хавея сидела и наблюдала за женщиной, которую успела полюбить. Волосы Маргарет выбивались из-под кое-как удерживающей их заколки. С того самого момента, как Хавея поделилась с ней своими планами, Маргарет смотрела в окно. «Я думала, вам нравятся светофоры», — наконец произнесла она. «Нравится. Очень нравится. Люди следуют их указаниям. Мне очень нравится Конституция, но мои дети...» Хавея развела руками. «Я хочу, чтобы они выросли африканцами, а здесь это невозможно». Она принялась повторять. У брата свое дело в Кении, муж согласен переехать. Она все повторяла и повторяла. Маргарет кивнула. «Мне будет вас не хватать». Внезапный порыв ветра зашелестел листвой и захлопнул приоткрытое окно. Хавея резко выпрямилась, подождала, пока успокоится сердцебиение, и призналась. «Мне тоже». Она остро чувствовала боль от этого разговора. «Вы делаете очень важную работу». Маргарет Эстовер устало улыбнулась ей, снова открыла окно. «Извините, вечно хлопает». Сунув между рамой и подоконником толстую книгу, она повернулась к Хавее. Хавея же пребывала в тихом шоке, заметив, что окно подперто ничем иным, как Библией. «В Америке все вертится вокруг личности, самореализации. Куда ни пойдешь, к врачу, в магазин, какой журнал не откроешь, везде это я. А в сердце нашей культуры — общество и семья». «Я знаю, Хавея», — ответила Маргарет. «Вы можете не объяснять, но я хочу объяснить». Я не желаю, чтобы мои дети росли с чувством, что они, как сказать, имеют право. А здесь принято воспитывать детей именно так. Дети здесь говорят то, что думают, даже если это неуважительно по отношению к старшим, а родители этому радуются. Ах, как хорошо, дитя выражает свое мнение. Мол, пусть мой ребенок знает, у него есть право. Это не совсем так. Маргарет сделала глубокий вдох, затем медленно выдохнула. Я общаюсь со многими семьями, и, поверьте, немало местных американских детишек не чувствуют за собой никакого права. Они даже не чувствуют себя любимыми. Хавея ничего не ответила, и Маргарет сдалась. Впрочем, я понимаю, о чем вы. Да, я ведь имею право на собственное мнение. Хавея попыталась пошутить, но увидела, что Маргарет не до шуток, и добавила серьезно. Спасибо вам. Маргарет встала. Сейчас она казалась старше своих лет. «Вы правильно делаете, заботясь о будущем своих детей», — сказала Маргарет. Хавея тоже поднялась. Она хотела сказать, «Маргарет, в Сомали вы не были бы одинокой. У вас были бы братья и сестры, и дяди, и тети. Вы всегда находились бы в кругу семьи. Вы не возвращались бы каждый вечер в пустой дом». Но Хавея промолчала. Возможно, Маргарет совсем не против пустого дома. Кто разберет, чего на самом деле хотят американцы? Иногда ей думалось, что всего. Они хотят всего и сразу.